Глава 21. Новое движение. С великим лесом Джура граничили земли графа королевства Фармс. На этой же границе располагались те, кто желал защищать его территорию. Их основную силу составлял орден рыцарей под управлением графа. Хотя обычно орден состоял из 100 человек, сейчас граф объявил чрезвычайное положение. Когда призвали обратно ушедших на пенсию, орден стал насчитывать почти в 3 раза больше участников, а точнее 284 человека. Второй по количеству силы были авантюристы из Ассоциации Свободы. Им приказали охотиться на монстров, угрожавших близлежащим землям. Однако, это задание было несложным, и они справлялись с ним без каких-либо проблем. В роль дозорных для графской территории взяли наемников, хотя некоторые из них были весьма талантливы, все же. Большинство составляли новички, поэтому, когда монстры стали передвигаться, их перебросили на разведку окрестностей. Но как бы то ни было, к своим обязанностям они относились несерьезно. В главной степени потому, что граф Нидор Мейгам был очень скуп, когда дело касалось жалования. Так кто может справиться с монстрами, если не Ассоциация Свободы? Обычно этим занимались рыцари, однако, дураки. Когда рыцари покидают территорию, возрастает вероятность, что на город начнут нападать. Кто защитит город? Таким образом, напуганный граф не дал согласия на их отправку. С деньгами были проблемы. Кроме того, рыцари не могли покинуть позиции, чтобы защитить город. Дальше хлынули жалобы жителей деревень. Они жаловались на ущерб из-за монстров, о которых ни авантюристы, ни граф не позаботились. Однако ассоциация в этом случае не могла принять приказ о поимке в соответствии с единым правилом. Сложившиеся обстоятельства не позволяли. В конце концов, если вы собираетесь охотиться на монстров ранга B+, то для этого нужно несколько авантюристов соответствующего ранга, до 3 человек и более. Даже если авантюристам B удастся справиться с монстром, то несчастных случаев все равно не избежать. Кроме того, подтверждение присутствия монстров все еще не означало, что ассоциация в тот час же примется на их поимку. Обычно на границе было не так много авантюристов ранга B+, а монстры появлялись с заветным постоянством. Поэтому им было сложно переключиться с одного задания на другое. Они получали приказ, ловили цель и возвращались обратно. А время, которое тратилось на каждую из этих ступеней, становилось проблемой. Для патрулирования деревни нужна была организация, ответственная за поимку монстров. В связи с этим, граф Нидор Мейгам неохотно, но все же создал специальную организацию, которую назвал «Рубежом Гаррисона». Она состояла из 30 человек. Кроме того, в нее входили в основном преступники, осужденные за проникновение в частную собственность и нарушение общественного порядка или же мелких краж. Фактически, это была группа негодяев, исправительные учреждения. Временами они исполняли роль слуг для рыцарей или выступали в роли противников в пародийных поединках. Таким образом, их служба должна была реабилитировать их как членов общества. Они выбрали себе капитана, или скорее всего их заставили его выбрать, и их отправили охранять деревню. Графу Нидору Мейгаму такое решение казалось приемлемым, поскольку так он не только решил проблемы с деревнями. Даже если они умрут, то его казна не пострадает. Таковы были принятые им меры, но... Хумо, хитрец. Ну что ж, чтобы вернуть себе свободу, мы должны любезно это принять. Сказал мужчина по имени Юму. Изначально он не рассчитывал оказаться среди мелких негодеев. Он надеялся, что сможет стать главарем трущоб, но... Похоже, вселенная не позволила ему занять место под солнцем. Позже, стражники рубежа под его руководством сумели показать себя в лучшем свете, и он стал спасителем пограничных деревень. Фьюз, будучи уроженцем маленького королевства Бурмундо, он был главой гильдии в бурмундском отделении Ассоциации Свободы. Его способности авантюриста достигали ранга А-. Он был выдающимся авантюристом. Как и обещали барону Беруадо, он немедленно организовал собственные расследования. В результате, в ответе на доклад от информационного отдела, не говорилось ни слова о передвижениях империи. Но это не означало, что империя не предпримет ничего в будущем. К такому решению он пришел. Поэтому в будущем стоит продолжать наблюдение за империей. Обычно они не занимались такой работой, но другого выбора не было. Таково его решение. Затем прибыли новости от следственной группы. Войдя в комнату, он медленно сел на диван. Их частный разговор должен был пройти в гостиной. На диване, напротив него сидели три человека. Двое мужчин и одна женщина. Они были авантюристы ранга B+. Профессионал в тайных операциях гида. Работая подобно вору, он владел превосходными навыками сбора информации. Сильнейший в обороне Кабл. Как тяжелый боец, он выполнял роль танка. Он любил валять дурака, но к делам относился с ответственностью. Специалист по редкой магии Эллен, известная как пользователь магических заклинаний. Она владела разнообразными магическими навыками, но особенно хорошо ей давалась магия, основанная на движениях. Все они были огромной поддержкой в повышении выживаемости группы. 3 заслуживших отдельного внимания человека. Именно их послали на экспедицию в пещеру Верудора. Первой мыслью Фьюза было: «Пожалуйста, вернитесь в сохранности». Эта пещера имела ранг А-. Сначала он сам хотел туда пойти, но из-за своих обязанностей главы гильдии он не смог свободно передвигаться. В то же время других авантюристов ранга B+ не послали разведывать ситуацию на место Верудоры. Этих троих выбрали потому, что уровень их выживаемости был довольно высок, и они владели отменными способностями сбора информации. Когда дело касалось не поимки монстров, а разведки обстановки без вовлечения в битву, они превосходили других авантюристов ранга B. Однако, если бы с ними что-то случилось, он бы винил себя. Поэтому Фьюз очень обрадовался их возвращению. «Давайте послушаем отчет». Фьюз редко показывал свои эмоции во время разговоров или допросов. Он радовался в уме, но не выражал этого словами. Троица были известны его повадки. «Кажется, я услышал, что вам тяжко довелось». «Я хочу принять ванну». «Было тяжело. Тяжело разнимать этих вечно ругающихся. Я думал, что меня просто затопчут насмерть». Они постоянно так докладывали о своих путешествиях, причем серьезными лицами. Затем они начали отчет. Битва с монстрами в пещере. Насчет стражи, то обманув восприятие штормовой змеи, они сняли печать с двери и вошли внутрь. Подтверждение – исчезновение Верудора. Они исследовали пещеру почти неделю, но так и не нашли других живых существ. И самое интересное. «Когда мы завершили исследование, штормовой змеи снаружи не было». «Точно. Так как я не могла использовать никакие окружающие заклинания внутри, я потратила много времени на то, чтобы спланировать побег от штормовой змеи. И все зря. Я думала, что смогу изменить магию иллюзии и тепловую манипуляцию для приманки. Но нет. Если серьезно, то я переживала, что забравшись внутрь, мы не сможем выйти обратно, но...» Таков был их отчет. Черт возьми, что произошло? Это был монстр ранга А-. Самое сильное животное существо в этой пещере. Наверное, я бы не выстоял против этого монстра в одиночку. Собственно поэтому, вероятность успеха данной миссии была очень низкой, думал Фьюз. Но опять же, что происходит в королевстве? «Сейчас не об этом надо думать», — заключил Фьюз. «Что ж, ребятки, даю вам 3 дня выходных, отдохните. После этого я хочу, чтобы вы исследовали лес, но на этот раз в пещеру заглядывать не обязательно. Я хочу, чтобы вы тщательно осмотрели окрестности и будьте осторожны. Ну, идите». «Я пошел. До встречи». «Что? 3 дня? Позвольте мне подольше отдохнуть». «Эй-эй, ладно. Чтоб я не сказал, все равно бестолку, да?» Несмотря на их слова, Фьюзу было все равно. Намного важнее было привести в порядок полученную от них информацию. Черт, что творилось в этом лесу? Фьюз глубоко задумался. Когда он открыл глаза, его настроение изменилось. Он пристально посмотрел на троицу. «Что вы делаете? Убирайтесь!» Он выставил их за дверь. Сакагучи Хината умирала от скуки. Ее назначили охранять внутреннюю территорию священного королевства Руберион. она была в своей комнате одна. Невероятная скука. Когда она впервые попала в этот мир, Хинате было всего 15 лет. В день церемонии поступления на первый год старшей школы, она как раз шла домой, но возвращаться ей особо не хотелось. Когда она проходила мимо храма, в который часто заглядывала, внезапно поднялся сильный ветер. Она зажмурила глаза, а когда открыла, то перед ней предстал совершенно незнакомый пейзаж. Хината обрадовалась. Ее мать была помешана на религии, но теперь она была свободна от этого. Ее отец давно исчез. Он просадил большую сумму денег на скачках и повесил на них огромный долг. Мать подалась в религию, потому что не могла больше терпеть побои отца. Тщательно все спланировав, Хината убила своего отца, чтобы помочь матери получить выплату по страховке. Еще немного, и страховое возмещение будет выплачено. О ее секрете никто так и не узнал. Ее отца приписали к пропавшим без вести. Какое облегчение. Если призадуматься, то не лишним было бы избавиться еще от одного человека. Убить фанатика, который подтолкнул ее мать к религии. И рано или поздно придется убить и собственную мать. Хината спокойно анализировала ситуацию. Вот почему она не хотела идти домой. В этом месте не было никакой необходимости еще кого-то убивать. Так она думала. Эй, я нашел одну. О, это женщина, отличная работа. Может, перед тем, как продолжать, сами ее попробуем. Разговаривая между собой, несколько мужчин окружили Хинату. Эх, даже здесь были свои недостатки. Этот мир полон отчаяния, так она думала. В мире полно уродов, таков мир. Я должна его уничтожить. Я должна его захватить. Принято. Приобретение уникального навыка захватчик успешно завершено. Я справедлива. В моих суждениях нет никаких недостатков. И никогда не было. И так будет всегда. Принято. Приобретение уникального навыка вычислитель успешно завершено. Внезапно я стала воспринимать все намного четче. Мой затуманенный разум прояснился и стал острее. Предо мной стояли те, кто хотел что-то у меня отобрать. Вместо этого я заберу у них кое-что. Их жизни. Развязалась бойня, зачинщиком которой стала девушка. Ей понадобилось меньше 5 минут, чтобы убить 3 мужчин. Физические способности, которые она только что приобрела, были еще недостаточно высоки. С ледяным взглядом и минимальным количеством движений она уклонилась от атак противника. Она схватила его за воротник и без колебаний выколола ему глаза. Насадив пальцы в его глазницы, она потянула стонущего мужчину вниз и вдавила его голову в землю. Затем она вытащила нож из его пояса и перерезала ему горло. Теперь на 1 человека меньше. Остальные стояли в оцепенении, не дожидаясь, пока они начнут защищаться. Хината схватила песок и бросила им в лицо. Песок попал им в глаза, отчего один из мужчин мгновенно ослеп. Она нанесла ему удар. Мужчина потерял сознание. Не тратя ни секунды, она подошла со спины ко 2 противнику и вонзила нож ему в спину прямо в сердце. Как она и ожидала, лезвие прошло между ребрами и пронзило сердце. Хината вытащила нож и запачкалась в хлынувшей крови. Приятное тепло крови. Мужчины, конечно, не могли этого оценить, будучи мертвыми. Но один из них, похоже, все еще был жив. Хината подошла к лежавшему мужчине и присела на корточки. Он был в ужасе, но все еще живой. Вполне возможно, что в их группе были еще люди. Она схватила его за волосы и потянула к лицу. Она использовала навык захватчика. Все воспоминания и техники. Все, что она отобрала у полуживого человека. Хината взглянула на него и всадила нож в горло. Хотя она была убийцей, но милосердие было ей не чуждо. Таким было ее первое убийство в новом мире. Хината отбирала знания и умения у всех людей, с которых она с тех пор убивала. Теперь, владея столькими техниками, она стала намного сильнее в этом мире. С тех пор прошло 10 лет. Убитых ею людей она не запоминала. Хорошие, плохие, ей было все равно. Потому что пред Богом все равны. Забавно, но здесь она могла убивать абсолютно всех. Так она перестала быть обычной девчонкой. Лидер имперской гвардии под покровительством папы. По-настоящему красивая женщина. Теперь она носила звание лидера святых рыцарей. Поэтому теперь она не могла передвигаться свободно. «Пожалуйста, пусть где-нибудь начнется восстание», — подумывала Хината. И кто-то постучал в дверь. «Прошу прощения, его святейшество кардинал Николас Шепертас прибыл с визитом. Не желаете ли вы с ним встретиться? Что мне ему передать?» «Николас? Конечно. Он ко мне неровно дышит. Впустите его». Хината решила встретиться с Николасом. Она хотела убить время в компании своего верного пса. «Надеюсь, что так время пролетит быстрее», — она понадеялась с невинной улыбкой.